гуру. Можно ли остановить стрелу, выпущенную из лука? Также трудно остановить причину, выпущенную в колесо действия закона. Но пустить в колесо новую причину, нейтрализующую первую, возможно, вполне. Поэтому творить мыслью новые причины можно сознательно, предусматривая заблаговременно, что в них должно быть заложено и как должны они нейтрализовать причины нежелательные, созданные ранее обстоятельствами, быть может, совершенно независимыми от вашей воли. Внешний мир – это поле борьбы человеческих воль и человеческих мыслей, и противных явлений немало встречает дух, избравший целью своей приближение к Учителю Света.